Глава 15. Контроль над планом. 12-недельный год начинается с видения. На его основе вы ставите цели на весь период. В соответствии с ними разрабатываете план. Затем необходим контроль над его выполнением. Майк Тайсон однажды сказал, что у всех есть план до тех пор, пока они не пропустят удар в челюсть. Контроль над процессом выполнения плана требует набора инструментов и действий, которые помогут вам продолжать работу, даже если вы пропустите удар в челюсть. Следите за тем, чтобы все было выполнено. Недостаточно просто создать видение и план. Если вы хотите эффективно работать и достичь своих целей с их помощью, вероятно, потребуется делать то, что для вас в новинку. Новые действия всегда находятся вне зоны комфорта. Это основная причина сложности перемен в жизни. Легко определить необходимые действия для получения результата, но сложно их последовательно выполнять. Без системного подхода и сторонней поддержки любые ваши действия будут постоянным испытанием на прочность. Сила воли иногда помогает, но, согласно исследованиям, иногда она истощается. А как показывает практика, иногда она у нас есть, а иногда нет. Если вы собираетесь раскрыть свой потенциал, недостаточно надеяться только на свою силу воли. Контроль над выполнением задач предполагает наличие инструментов и действия, которые помогут вам, а иногда и заменят вашу силу воли. У Майкла Фелпса, олимпийского чемпиона, которому в мире мало равных, конечно же, были дни, когда он вообще не хотел близко подходить к бассейну или идти в спортзал. Но он продолжал тренировки. А все потому, что у него имелась поддержка, благодаря которой ему было легче. Если вы хотите добиться успеха, то вам она тоже нужна. Независимо от того, есть ли у вас большое желание что-то делать или нет, продолжайте работать по плану. Выделим два важных момента, составляющих основу вашей поддержки. Первый из них — ваш еженедельный план. Еженедельные планы. Еженедельный план — мощный инструмент, который превращает 12-недельный план в ежедневные и еженедельные действия. Он позволяет правильно организовать предстоящую неделю и сосредоточиться на главном. Это не всем хорошо известный список дел. Он отражает важные действия, которые должны быть выполнены именно в течение указанной недели, чтобы добиться поставленной цели. Помните, что еженедельный план — производный от 12-недельного. Он не составляется каждую неделю в зависимости от ситуации. Он состоит из действий, предусмотренных общим планом, которые обязательно должны быть выполнены именно в течение недели. Значит, еженедельный план предусматривает выполнение только самых важных действий, которые соответствуют вашей стратегии. Поскольку это неотъемлемая часть 12-недельного плана, который, в свою очередь, связан с вашими долгосрочными целями, вы можете быть уверены, что выполняете только главное на данной неделе. Если вы все сделали, как было предусмотрено, то неделя прошла отлично, а если нет, вы ее потеряли. Такая прозрачность позволяет говорить не только о том, что ваш план — мощный инструмент достижения целей, но и о том, что он может изменить вашу жизнь. Мы приведем пример еженедельного плана, взятый из нашей онлайн-системы. Легко понять, как ставится отдельная цель и как ее достигают путем выполнения определенного набора действий, запланированных на неделю. Мы настоятельно рекомендуем, чтобы вы изучили этот текст, внесли все важные действия в свой календарь и распечатали такой план. Распечатанный еженедельный план становится документом, который вы будете использовать для управления работой. К тому же сможете проследить за тем, чтобы все дела, указанные в нем, выполнялись в течение недели. План на неделю 6. Счет 0. Заработать $105 000 на новом бизнесе. Позвонить минимум 5 потенциальным клиентам, чтобы назначить встречи, и назначить минимум 3 встречи в неделю. Провести минимум 2 начальных раунда переговоров в неделю. Создать график продаж и еженедельно обновлять его. Сбросить 5 килограммов. Ограничить потребление калорий до 1200 или менее в день. Проводить 20-минутные кардиотренировки минимум 3 раза в неделю. Выпивать минимум 6 стаканов воды в день. Проводить силовые тренировки минимум 3 раза в неделю. Улучшить отношения с Кэрол. Ходить на свидание с ней без детей раз в неделю. Не будьте одиноки. Второй важный элемент контроля – поддержка извне. Вспомним замечательную статью Йена Дойчмана в журнале Fast Company май 2005 года, которая называлась «Меняйся или умри». Там описывалось исследование пациентов, которым было необходимо изменить свои привычки, чтобы выжить. Увы, по истечении 12 месяцев 90% из них вернулись к старым привычкам, которые практически гарантировали летальный исход. Даже перед лицом смертельной угрозы подавляющее большинство людей не может сопротивляться своим старым привычкам и сделать правильный выбор. В статье также описана группа пациентов, показатели которой были существенно выше, почти в 7 раз. Почему? Они участвовали в группе поддержки, и их показатель успеха достиг почти 80%. У тех, кто не принимал участие в группах, этот показатель составлял 10%. Эта статистика напомнила о том, что однажды сказал Джордж Шин, владелец баскетбольной команды Charlotte Hornets. «Нет людей, которые сами сделали себя. Вы можете добиться результата только при поддержке других». Пациенты, участвовавшие в группе, регулярно встречались, общались и обсуждали свой прогресс, сложности и испытания. Поддерживая друг друга, они в основном были способны бороться с болезнью. Какой урок можно извлечь из этого? Меняя свою жизнь, никогда не действуйте в одиночку. Ваши шансы на успех возрастут в 7 раз, если у вас будет поддержка. Поработав с тысячами клиентов за последние 10 лет, мы обнаружили ту же динамику. Когда люди встречаются с группой поддержки, они действуют гораздо лучше тех, кто остается со своими проблемами один на один. Мы рекомендуем создать группу из 2-4 человек, объединенных общими интересами, чтобы встречаться каждую неделю. Мы называем их «обществами еженедельной ответственности» — ОЕО. Конечно, прослушав главу, посвященную ответственности, вы уже знаете о том, что в нашем понимании ответственность — не то, что люди возлагают друг на друга из-за невыполнения задач, а состояние, позволяющее эффективно выполнять обещания, данные себе или другим. ОЕО — очень важный элемент контроля. Это короткая утренняя встреча, которая обычно проходит по понедельникам после того, как все участники уже составили свои планы на неделю. Она продолжается 15-30 минут. Во время встречи участники группы не обвиняют друг друга в невыполнении планов, не возлагают ответственность за что-то не сделанное вовремя. Они смело говорят о своих ошибках, хвалят друг друга за успехи, помогают сосредоточиться на важном и тем самым поощряют дальнейшие действия. У ОЕО не бывает стандартной повестки дня. Вы можете ее менять или дополнять так, как считаете нужным. Но не забывайте сосредоточиваться на эффективных действиях. Повестка дня общества еженедельной ответственности. Первое. Личный отчет о выполненной работе. Каждый член группы рассказывает о том, как ему удается идти к своей цели и насколько хорошо у него это выходит. Здесь нужно учесть 4 ключевых аспекта. А. Результаты, которых вы достигли на сегодня и учитываете как часть плана на 12 недель. Б. Ваша оценка действий, которые вы выполнили на предыдущей неделе. В. Планы на текущую неделю. Г. Обратная связь и комментарии членов группы. Второе. Обсуждение секретов успеха. Обсудите с участниками группы успешно выполненные дела и возможность применения успешных методов одного участника группы в работе других. Третье. Взаимная поддержка и одобрение действий участников группы. Все очень просто. Каждому дается несколько минут на выступление перед группой и рассказ о своих результатах, которых он добился к сегодняшнему дню. Выполняет ли он все задуманное? Опережает график или опаздывает? Затем он расскажет группе об оценке эффективности действий на предыдущей неделе. О том, как оценивать результаты, слушайте подробнее в главе 16. Он также опишет план своих действий на эту неделю. И, наконец, члены группы зададут ему вопросы, поздравят с успехами, дадут комментарии или советы. После выступления всех участников можно с ними поговорить об их успехах и попросить поделиться опытом. Собрание ОЕО заканчивается взаимными пожеланиями успешной недели. Лесли Лилиенберг применила ОЕО в качестве начального метода для изменения принципов работы ее команды, больше узнавая о том, на что сотрудники тратили свое время. Вот как она это описывает. «Выполнение 12 недельных планов заставило нас почувствовать важность каждого дня. Когда мы только начали, то выделили каждому члену команды отдельное направление работы. Они создавали планы развития своих направлений. Каждые 12 недель мы оценивали их достижения и корректировали планы. Встречи ОЕО больше всего повлияли на успех во всех наших делах. Когда наши сотрудники стали оценивать каждую неделю, то начали внимательнее относиться к собственному времени. Мы решили проводить по одному дню с каждым сотрудником исключительно для того, чтобы правильно оценить, как он тратит свое время. Это помогло выявить действия, которые отнимали больше времени и приносили меньше результатов. Анализ финансового коэффициента ROI показал, что некоторые направления не стоили наших усилий и их следовало закрыть. Если бы мы не оценивали затраченное время и достижения еженедельно, то, вероятно, никогда бы не узнали, какая работа выполняется неэффективно. Отказ от годового мышления помог нам быстрее добиваться запланированных результатов, а встречи ОЕО оказались еще полезнее. Лидер отвечает за то, чтобы все планы на ближайшие 12 недель выполнялись, а члены команды не отвлекались от видения будущего и продолжали работать по графику. Мой совет — создавайте группы ОЕО, выполняйте все намеченное в планах, и тогда 12-недельный год принесет отличные плоды. Еженедельная программа действий. Единственный путь достижения целей на ближайшие 12 недель — ежедневное выполнение плана. Еженедельный план и участие в группе ОЕО — важные составляющие трехступенчатого процесса, называемого еженедельной программой действий. Это очень простая программа, которая поможет вам правильно действовать каждую неделю и добиться поставленных целей. Еженедельная программа включает три очень простых, но эффективных шага. Первый. Дайте оценку прошедшей недели. Второй. Планируйте текущую неделю. Третий. Участвуйте в группе поддержки. Шаг первый. Дайте оценку прошедшей недели. В главе 16 вы узнаете, как методика 12-недельного года поможет эффективно измерять свои действия с помощью еженедельной оценочной ведомости. Это лучший способ узнать о достигнутых успехах. Нужно тратить несколько минут каждую неделю на оценку собственных действий. В 16 главе подробнее рассказано, как рассчитать параметры оценки. Сейчас же хотим напомнить, что этот подход — важная составляющая еженедельной программы действий. Шаг второй. Планируйте текущую неделю. До сих пор мы подробно говорили о важности еженедельного плана и работы в соответствии с ним. В разделе «Achieve» на нашем сайте, о котором мы рассказывали ранее, можно автоматически сгенерировать ваш план с перечнем действий, которые необходимо выполнить в течение недели. Если же вы планируете свои дела на бумаге, то нужно изучить общий 12-недельный план и перенести из него список необходимых действий в план на текущую неделю. В любом случае, начинайте новую неделю с плана действий. В начале каждой недели потребуется около 15 минут на оценку предыдущей и планирование текущей. Приблизительно 70% наших клиентов занимаются этим утром по понедельникам. Остальные 30% делают это на выходных. На самом деле, не так важно, когда вы будете составлять планы. Главное, чтобы вы еженедельно этим занимались. Шаг третий. Участвуйте в группе поддержки. Как уже сказано выше, вероятность успеха многократно возрастает при наличии помощи со стороны, поэтому стоит регулярно участвовать в группе поддержки. Составьте список людей, с которыми вы хотели бы организовать такую группу, свяжитесь с ними и вместе определите время, когда будете встречаться. Решите, будут ли это личные встречи или достаточно разговора по телефону. Главное, постарайтесь общаться с участниками группы регулярно в одно и то же время. Эти три простых шага формируют основу системы высокоэффективного действия. Их легко выполнять, еще легче забыть о них. Но если вы всерьез собираетесь достичь своих целей, то нужно привыкнуть к этой еженедельной программе действий. Сдвиг в сознании. Часто люди думают, если они знают, что требуется сделать, то еженедельный план не нужен. Многочисленные исследования и наш опыт работы с тысячами клиентов показывают, что это совсем не так. План в голове — не план на бумаге. Вероятность успешного выполнения написанного плана повышается на 60-80% по сравнению с умозрительным. Запись плана позволит избежать неоднозначности толкования, обеспечивает прозрачность и понятность. Заметим, что некоторым крайне тяжело написать план, его нужно выполнять, а неукоснительное следование всем его пунктам создает дискомфорт. Они оправдываются. «Я и так знаю, что нужно сделать, поэтому не стоит ничего записывать». Или «Мне нужно больше гибкости в действиях, а письменный план только помешает этому». Еще один вариант оправдания своего нежелания писать план. «Я занят, у меня нет времени». Все это служит только одной цели — избежать личной ответственности. Некоторые думают тоже о встречах с группой поддержки. Они говорят «у меня нет времени» или «это нужно только слабым и безвольным». Все это свидетельствует о страхах, связанных с прозрачностью будущих действий и ответственностью. Не совершайте ошибку. Проще достичь успеха, если составлять еженедельные планы и общаться с другими в группе поддержки. Не обманывайте себя, вы ничем не отличаетесь от других. Чтобы использовать время и жизнь с пользой, научитесь приводить собственное мышление в соответствии с еженедельным планом. Работа в команде. 12-недельный год помогает изменить саму культуру работы. Это совершенно новый подход к действиям. Ли Якокко, бывший председатель правления нескольких американских автогигантов, однажды сказал, что скорость работы руководителя — это скорость работы его команды. Будучи лидером команды, вы оказываете огромное влияние на ее работу, своими разговорами, действиями и сосредоточенностью на главном. 12-недельный год меняет культуру работы. И вам, как руководителю, следует на своем примере показывать сотрудникам, что даст методика 12-недельного года для того, чтобы ваша организация стала успешной и достигла поставленных целей. Культура работы — отражение качеств лидера команды. Только ваши действия покажут сотрудникам, как можно все делать лучше и быстрее с помощью новой методики. Ваша первая задача — смоделировать качества, которые вы хотите видеть в своей команде. Для начала определите еженедельные действия, разработайте систему оценки и планирования каждой рабочей недели. И, конечно, не забывайте о группе поддержки, она необходима. Затем стоит подробнее изучить поведение членов группы. Составляют ли они планы на неделю? Оценивают ли свою еженедельную работу? Участвуют ли в группах поддержки? Не забывайте, что время от времени у них возникают сложности. И, скорее всего, они будут пренебрегать планированием, перестанут регулярно оценивать свои действия и принимать участие в группах поддержки. Но вам нужно, чтобы они постоянно работали над собой, а не плыли по течению. Тогда придется их подбодрить. Вам захочется внимательнее изучать их еженедельные планы, оценивать действия и устраивать индивидуальные сессии коучинга минимум раз в месяц. Вам захочется иногда самим принимать участие в группе поддержки, чтобы дать членам команды необходимую помощь. В любом случае, не теряйте бодрости духа. Обязательно отмечайте успехи команды и помогайте ей сосредоточиться на работе. Распространенные ошибки. Пусть эти ошибки не станут для вас препятствием на пути к успеху. Ошибка первая. Вы не составляете план каждую неделю. Энергичное начало недели позволяет сохранить бодрость и эффективно работать в течение всей недели. Но, говорят, понедельник день тяжелый. Часто приходится заниматься всем понемногу, отвлекаться на электронную почту, звонки и разные непредвиденные дела. Кроме того, составлению плана могут помешать и другие явления, включая негативные мысли. Может быть, вам знакомы такие ситуации? У вас нет времени на составление плана. Вы объясняете это исключительной занятостью и говорите, что напишете план позже. Но позже значит никогда. Вам не нужен план. Вы думаете, что вы особенный и вполне можете работать без плана. Но посмотрите, как быстро уходит время. Вы ставите себя выше плана. Он же нужен только новичкам, а человеку, занимающему высокую должность, совсем ни к чему. Вы и так знаете обо всем. Вы думаете, что помните обо всем, поэтому составление письменного плана воспринимается как пустая трата времени. Вы не хотите нести ответственность. Почему многие не хотят работать в соответствии с планом? Они испытывают дискомфорт, поскольку план постоянно напоминает о делах, которые не были вовремя завершены, но обязательно должны быть сделаны. Ошибка вторая. Вы включаете в свой план абсолютно все. Еженедельный план не должен отражать всю вашу работу. Нужно записывать только стратегически важные действия из 12-недельного плана. Если вы хотите составить дополнительный список дел или перечень звонков, запишите их на отдельном листе. В плане же указывается только главное. Его нельзя разбавлять отвлекающими занятиями, которые неизбежно возникают каждый день. Ошибка третья. Вам кажется, что все недели проходят одинаково. Еще одно распространенное заблуждение. Многие думают, что одна неделя похожа на другую, поэтому постоянно копируют свои планы. Возможно, некоторые недели и похожи друг на друга, но не бывает так, чтобы в течение всех 12 недель вы выполняли одинаковые задачи. Даже если вы исключение, то все равно потратьте 5-10 минут в неделю на написание плана. Это окупится, поверьте. Ошибка четвертая. Вы еженедельно дополняете список действий. Помните, что еженедельный план — 1/12 вашего общего плана. Иногда можно добавить какой-то пункт, но не часто. Большинство действий должно быть предусмотрено в 12-недельном плане. Потом достаточно их перенести в свой план на конкретную неделю. Это позволяет избежать неразберихи в действиях, которые не входят в число стратегических. Ошибка пятая. Вы не используете свой план ежедневно. Подготовив план на неделю, необходимо в него заглядывать каждый день, чтобы выполнять все действия, способствующие продвижению к цели. Сверяйтесь с планом по утрам, пару раз в течение рабочего дня и не забывайте проверить его вечером до ухода с работы. Как только вы научитесь сверять все свои действия с планом, сразу почувствуете возросшую эффективность своей работы. Ошибка шестая. Ваш план не стал неотъемлемой частью обычного рабочего процесса. У нас есть обычный распорядок дня и рабочие процессы, к которым мы привыкли. Правильная организация рабочего процесса ведет к успеху. Чем быстрее вы установите для себя правила, по которым будете работать каждый день, тем лучше. А еще лучше подумать об этом прямо сейчас.